И во мгновение ока острым топором старик прорубил в коре огромный рот с губами, деснами, языком, зубами, словом, всем, что необходимо. «Ну вот, теперь говори, сколько душе угодно». Жоан затрепетал от радости. Наконец-то оковы молчания сброшены. Его лубиные губы с трудом зашевелились, и он пробормотал деревянным голосом. «Да, я действительно Жоан Смельчак. Меня околдовал злой волшебник». «Это я отлично знаю, дружок. И думается мне, что он не собирается вернуть тебе прежний облик». «Неужели я навсегда здесь останусь?» — ужаснулся Жоан. «Навсегда, если только...» Старик явно колебался. «Если только что?» — с тревогой переспросил Жоан. «Если только ты не вступишь со мной в сговор», — решился сказать старик. «Ну, разумеется, конечно, я согласен. Ты еще спрашиваешь», — заверил его Жоан самым убедительным тоном, какой только допускал его новый деревянный голос. И замолк, ожидая, что скажет старик в красном колпаке. «Жоан, ты знаешь, кто я?» «Откуда мне знать, старичок красный колпачок?» «Я отец девочки с волосами цвета меда». «Правда? Ну, как она там? Что с ней?» — заволновался Жоан Смельчак. Ему не терпелось узнать, что сталось с его любимицей. Ведь всю весну и все лето была она его единственной отрадой. «Она лежит в постели, и ей очень плохо. Пришел ее черед идти во дворец на Хрустальном холме, в этот проклятый дворец, а туда, если только попадешь, путь обратно не найдешь», — печально заключил старик. И на глазах у него выступили слезы. Он пояснил Жоану. «Все люди, как тебе известно, рано или поздно попадают в этот дворец. Но моя дочурка так молода и прекрасна. Я и представить себе не могу, что потеряю ее навсегда». «Да, это ужасно. Однако скажи, что я могу для нее сделать? Как помочь, как избавить ее от этой беды?» — взволнованно спросил Жоан Смельчак, роняя на землю будто слезы сухие листья. «Ведь деревья тоже плачут». «Поменяйся с ней судьбой и ступай вместо нее во дворец на Хрустальном холме», — предложил старик в красном колпаке. Жоан Смельчак, ни минуты не раздумывая, согласился. «Я к твоим услугам, старичок, и готов сделать все, что тебе угодно. Понятия не имею, чем я смогу тебе помочь, но я согласен на все, лишь бы вырваться из этого плена, из этой гробницы, в которой меня заживо стаймя похоронили. Я снова хочу стать человеком. Я хочу есть, пить, двигаться, кувыркаться, как все другие люди. Вытворять все, что взбредет на ум, понимаешь? Рассчитывай на меня, я выполню все, что ты прикажешь». «Спасибо тебе, Жоан Смельчак. Большое спасибо», — обрадовался старик. И от радости еще яснее стали его ясные глаза. «А теперь, если не возражаешь, давай-ка мы тебя расколдуем». «Погоди», — остановил его Жоан. «А кто живет во дворце на Хрустальном холме?» «Белое чудовище. На него хоть раз кто взглянет, сердце биться перестанет», — предупредил отец девочки с волосами цвета меда. «Ну что ж, сначала вызвали меня из этой беды, а там будет видно». И Жоан Смельчак приготовился стойко перенести неизбежные муки расколдования. А начались они с того, что старик вбил в его искусственный рот большой клин и уничтожил зубы, язык, десны и губы. Затем он нанес по стволу несколько ударов своим топором и раскроил чудо-дерево сверху донизу. И вскоре близ фруктового сада поднялась большая поленница. Старик раздобыл где-то телегу и сонную клячу, погрузил дрова и тронулся в путь. Дома он приказал работнику перетаскать дрова на кухню, а сам, присев на корточки у очага, развел в камине сильный огонь и, чтобы жар не пропадал даром, поставил на решетку железный лист с сырыми каштанами. И долго-долго сгорали в камине один за другим куски нашего героя. И старик заботливо следил, как бы не выпала из пламени какая-нибудь головешка, почки, селезенка, печень, сердце, кишки или желудок Жоана. И пока Жан Смельчак корчился в языках пламени, старичок, сияя от радости, грел руки над очагом и мурлыкал под нос магическое заклинание. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ты беги, дымок в трубе. Первое время Жан Смельчак невыносимо страдал, особенно при мысли, что на нем поджаривают каштаны. Но внезапно его охватило новое, неизведанное чувство полной свободы, какой-то удивительной легкости. И тут он все понял. Плоть дерева, сгорая, рассыпалась в пепел, но истинным телом Жана Смельчака был дым, который поднимался над кучей дров. По мере того, как этот белый дым выходил из трубы на свежий воздух, он затвердевал, и клубы его принимали очертания человеческого тела. Таким образом, пока жарились каштаны, Жан Смельчак становился человеком. Когда Жан Смельчак обрел свое тело, он попытался соскользнуть с крыши на землю, но ничего у него не вышло. И, приняв на себя тяжелое бремя быть человеком, он ощутил и все человеческие потребности. Захотелось ему поспать и отдохнуть в уединении. И, растянувшись на крыше, Жан уснул крепчайшим сном. Пробудился он на рассвете, по привычке ощутил дурной вкус во рту, зевнул, протер глаза и вдруг увидел странное существо. Вместо туловища был у этого создания алюминиевый шар с выемкой вверху. Шею оно заимствовало у шелковичного червя, голову имело треугольную, вместо ног колеса и вместо хвоста пропеллер. «Садись на меня и в путь дорогу!» – проверещала диковинная птица. Она видела, что Жан напуган ее видом, но не обращала на это ни малейшего внимания. «Куда лететь?» – удивился он. «На хрустальный холм, куда же еще?» Тут только Жан Смельчак вспомнил про свой уговор со стариком и не стал тратить время на расспросы. Он поудобнее уселся на спине у алюминиевой птицы и, была не была, пустился в путь дорогу. Чудо-птица завертела пропеллером, расправила крылья из гофрированного цинка и понеслась вперед со скоростью света. Долго они летели над городами, полями, лесами, горами, морями, ледниками, снежными равнинами, одним словом, над всей землей. И, наконец, осторожно приземлились у подошвы хрустального холма. А холм этот ослепительно сиял в солнечных лучах. На вершине стояло удивительное здание. То был дворец редкостной белизны, без окон и дверей. «Здесь живет белое чудовище!» — кивнула алюминиевая птица в сторону дворца. «А как же туда проникнуть?» — спросил Жан. «Сдается мне, что взобраться на этот хрустальный холм и войти в дом без дверей — дело нелегкое». «Что и говорить, на первый взгляд кажется, что это трудно!» — не без иронии ответила птица. «Но ты увидишь, попасть туда легче легкого!» Жана Смельчака эта загадка очень заинтересовала, но он раздумывал над ней недолго и затем потребовал у странного металлического существа карманное зеркальце. Диковинное существо топнуло оземь колесом, и тотчас в кармане у Жана Смельчака оказалось такое зеркало. «А теперь убирайся прочь с моих глаз!» — крикнул он. Металлическое создание подчинилось, и Жан Смельчак вступил на скользкий откос хрустального холма. Он решил взобраться на его вершину, хотя попытка эта и казалась безнадежной. Но вот сюрприз. Едва Жан коснулся гладкой поверхности откоса, как его понесло с быстротой камня, подброшенного ввысь рукой великана. И после этого головокружительного взлета Жан очутился перед главным фасадом дворца без окон и дверей.